А истина была в том, что он ей не нравился. Всем не нравился. А в особенности своим вниманием, нежностью, заботой о том, чтобы ей было хорошо и спокойно. Он не хотел сексуально раздрызгивать эту женщину-девочку. Пусть дальше останется она нежным цветком, единственной в своем роде. И потому был не страстен с ней, а нежен, мягок. А ей был нужен хороший жеребчик, или уж извращенец. Вот так и прожили они бок о бок многие годы. Она почему-то не беременела. Наверное, у нее детская матка, — умилялся Юрка. И это тем более подвигало ее на бурные и разнообразные игры с мужчинами. Постепенно весельчак Юрка стал превращаться в скучноватого Юрия Федоровича, убежденного в том, что ему безумно повезло. Жена девочка, почти невинное существо, красавица, умница. И он, идя по карьерной лестнице вверх, а чем еще ему было заниматься, приносил ей все деньги, качал ее, как маленькую, на руках и всячески ласкал, но как-то платонически. А она смеялась сначала про себя, это уже потом в лицо, и думала, а что, если я сейчас схвачу его за член и скажу кое-что из того, что говорю другим, и сделаю что-нибудь этакое, что с ним будет? Но она подавляла в себе это желание и мирной кошечкой сворачивалась у него на коленях. А он не смел признаться, что возбуждается и хочет ее сейчас же, вот тут, в кресле. С перестройкой Юрка, или уже Юрий Федорович, стал неожиданно богачом. Их контора вдруг приобрела огромные права, открыла свою солидную фирму, которую поддерживали все, кто к ней имел отношение. А имели отношение к ней люди на самом верху. Гордеевы продали квартиру, где ранее жили, Юркиных покойных родителей. Он взял оттуда-то какой-то кредит, так знала Кика. И они купили или получили, она этим не интересовалась, роскошную четырехкомнатную квартиру в старом доме, и Юрий Федорович затеялся с евроремонтом. Тут цветок и показал, чем он может пахнуть. Совершенно отстраненно Кика заявила, что они уже в таком возрасте. Подразумевался, конечно, Юрка, он был старше жены на 6 лет, что любовью им заниматься не пристало. Детей у них нет и не будет, у каждого свои интересы. А она, например, любит тишину, покой и книги. А он вечно притаскивает к себе мужиков, и они говорят так громко о своих делах, что она ночи напролет не спит. «Итак, — сказала она, — у нас будут 2 квартиры. Площадь позволяет. Мы же цивилизованные люди и не должны сидеть в одном горшке». Юрий Федорович чуть не заплакал от обиды. Он-то думал, что они устроят уникальную квартиру с приемным залом, шикарной спальней, ее будуаром и его кабинетом. А оказалось, что он стал соседом. И пускала она его к себе редко, с капризами, нежеланием и со всяческими отговорками. Тогда он и стал ей платить за любовные визиты. Клал деньги на столик и бормотал что-то вроде того, что «купи, мол, себе». Так было вначале. А потом не стали нужны объяснения. Она смотрела на него своими пронзительными глазами. И он отстегивал ей суммы немаленькие. Это кроме того, что она жила за его счет. И он постоянно делал ей подарки. Кика стала попивать. Ей было скучно. Не то чтобы мужики перестали ею интересоваться. Нет. Но у них компании все постарели, и совсем неинтересно тащить на себя какого-нибудь лысого придурка, которому хотелось доказать, какой он еще молодец. На улицах Кика знакомилась и с молодыми. Выглядела она до сих пор блестяще, но вести их к себе домой остерегалась. Ведь единственным источником ее благополучия все-таки был этот надоевший до чертей Юрка. Идти куда-то боялась. Уж больно круты стали парни. Вот и приходилось ей частенько прикладываться к бутылке. И она сильно полюбила это занятие. Все куда-то уплывало, она становилась молодой, Вновь возвращались ее приключения. Она хихикала вдосталь, представляла себе вживе свои прежние игры. И иногда под эту воспоминательную минуту она даже сама звала Юрку. Тот прибегал как пес, но почти всегда заканчивалось плачевно. Он перегорал, перемогал свои желания в одиночестве. Юрка копил деньги. Он надеялся еще, что за большой куш, за какую-то сверхпокупку, Кика еще полюбит его, поняв, что только он может предоставить ей все, что она захочет. Он честнейших, честнейший из честнейших, стал по-тихому обворовывать свою фирму, зная, что если даже что-то приоткроется, то никто и никогда не подумает на него, своего парня Юрку, лучшего из лучших. Тот самый Серый, который первым обратил внимание на Кику, был его шефом и доверял Юрию Федоровичу безгранично. А Юрий Федорович просто ёкнулся на Кике. Ему ничего было не нужно в этом мире. Сам он мог бы носить просто форму и зимой, и летом, и на курорте, и на приеме. Но он чувствовал, что Кика скучает, и видел, что она частенько не в себе, а в комнате пахнет то ли перегаром, то ли разлитым спиртным. Сам он почему-то не стал пьяницей, хотя мог бы. Раньше его еще интересовала его работа. Теперь он предал работу ради Кики, но считал, что делает совершенно правильный выбор. Так он и придумал про линдровер, машину равных, которой он не видел, дом на колесах со всем необходимым. Он мечтал, как они будут выезжать туда, сюда, где захотят, там и будут останавливаться, жить в лесах, на полях, у моря, в предгорьях. Уедут за границу, в конце концов, на своем ровере. Он купит виллу на море. И Кика станет самой красивой женщиной где-нибудь на лазурном берегу. Он всегда удивлялся, почему ее не видят режиссеры. Она же не только красавица, она необыкновенная. Здесь Юрка был прав. Поэтому свое воровство он считал как бы законно необходимым. Надо было спасать Кику от прозы жизни. И он сделает это. Вот такие страсти, такая любовь бродили в человеке, с виду похожем на доброго, толстого, приглуповатого, чьего-нибудь деда. А дед попросил сделать ему маленький сейф в стене, якобы для документов, а сам сносил туда свою добычу, которой оказалось уже немало, чему Юрий Федорович несказанно радовался. Скоро он купит ей линдровер, и они сразу же уедут куда-нибудь далеко-далеко. Но в это время, тоскливое и нудное, Кика надыбала клуб бомбина и свихнулась на нем, похоже, так же, как Юрка на ней. В последнее время, она это поняла, у Юрки завелись деньги, настоящие деньги, если он говорит о покупке линдровера. Она случайно, давно еще у знакомых, встретила американку-миллионершу, вышедшую замуж за нашего алкаша-художника и купившую для него вот такой линдровер. Но это было давно, и теперь эти машины, наверное, уже такие. А, впрочем, нахрен ей эта машина? Надо выудить у старого дурня деньги, но сначала узнать, где они и сколько их. Вот тут она пожалела, что так с ним обходилась. Надо теперь исправить положение, и если он сам не отдаст ей деньги, придется его тряхануть. Наверное, она сможет уговорить кого-нибудь из мальчишек бомбина на такое клевое дело. Кика аж загорелась. В жизни появился интерес. И какой? А что потом делать с Юркой? Подумала она. Но тут же легкомысленно отмела какое-либо решение. Там видно будет. Перед ней стояли две важные задачи. Умаслить Юрку и узнать, стоит ли овчинка выделки. И если стоит, то где эта овчинка находится? Выпить с ним? Он не пьет, но с ней выпьет, ведь он же не зашитый. В клубе внимательнее присмотреться к мальцам, не только трахаться с ними, что тоже нужно. Это так освежает, но и понять, кого и с чем можно схавать. До того Кика разволновалась, что даже встала и налила себе 3 стакана коньяка, чтобы как-то потушить эмоции. Даже подумалось, что может стукнуть Юрке.